Голос у меня дрожит, рука сжимает кровоточащую шею. «Ты помешал мне стать мучеником!» Глаза проповедника превратились в горящие бриллианты. Шум так пылает, что от самого Аарона чуть ли не идет пар. «Тебе конец!» Он склоняет ко мне голову. «Умирая, знай, я буду убивать ее медленно!» Я стискиваю зубы и начинаю медленно подниматься на ноги. «Давай уже!» — рычу я. Аарон с воплем шагает вперед, тянет ко мне руки. Я поднимаю голову навстречу, и тут — бах! Виола бьет его по голове огромным камнем, который поднять-то еле смогла. Он пошатывается, но не падает, хватается за скамьи, пошатывается снова и не падает. Черт, он ни в какую не падает! Аарон шатается, но стоит между мной и Виолой и медленно расправляет плечи, огромные, как башня, как страшный сон. Из виска у него течет кровь, но ему плевать. Это чудовище. «Ты не человек», — говорю я. «Я ведь уже говорил, малыш тот», — страшным грудным голосом произносит Аарон, обдавая меня таким свирепым шумом, что я чуть не валюсь с ног. «Я святой!» Не глядя, Аарон выбрасывает в сторону правую руку и бьет Виолу в лицо. Та вскрикивает и падает, падает, падает, спотыкается о скамью, с размаху ударяется головой о камни и не встает. «Виола!» — ору я и кидаюсь к ней. Аарон меня не держит. Я подбегаю, ее ноги лежат на каменной скамье, голова на каменном полу. Из нее вытекает тоненькая струйка крови. «Виола!» Я поднимаю ее. Голова не держится, падает назад. «Виола!» Воплю я. И тут за моей спиной раздается низкое клокотание. Это смех. Аарон смеется. «Мне с самого начала было ясно, что ты ее предашь», — говорит он. «Так уготовано». «Заткнись!» «А знаешь почему?» «Я убью тебя!» Он понижает голос и шепчет, но этот шепот продирает меня насквозь. «Ты уже пал!» И тут мой шум вспыхивает алым. Алым, как никогда. Убийственно алым. «Давай торт!» шипит Аарон. «Так держать!» Я осторожно кладу Виолу на пол и встаю, расправляя плечи. Моя ненависть так огромна, что не помещается в пещеру. «Ну же, мальчик!» — говорит Аарон. «Очисти свою душу!» Я смотрю на нож. Он валяется в луже воды, рядом с кафедрой, за спиной у Аарона. И я слышу зов клинка. «Возьми меня!» — говорит он. «Возьми и используй!» — говорит он. Аарон раскрывает объятия.